Глава 17. Бесовы дела. Сегодня утром, натрезво взвесив все события в клубе и информацию, полученную от его нового знакомого копа, Файтс крепко задумался о том, какую именно роль он собирается сыграть во всей этой истории и, самое главное, сколько пользы для себя он сможет из нее извлечь. И думал об этом всю дорогу до того странного паренька-мотылька-медика, который, почему-то отказавшись как-либо пересекаться с Юрисом, вполне лояльно отнесся к предложению подзаработать, долатав раненую в клубе снайпершу. Заодно Рокер взвешивал ценность новых знакомств. С девочкой-кочевницей общий язык найти было просто. Легкая на подъем, с незлобивым характером и искренне получающая удовольствие от жизни, она нравилась Файдзу чисто по-человечески. Когда-то, лет 40 назад, он сам был таким, юный и восторженный, идущий по стопам своих родителей, тропой музыки и верящий, что все то дерьмо, которое случилось вокруг, временно. Его юношеские мечтания были разбиты быстро и весьма больно, а вот Ротана каким-то чудом смогла их сохранить. Может быть, дело в том, что мир вокруг нее уже давно стабильно плох? Как бы то ни было, Рокер считал, что выданное бесом задание наладить отношения он успешно выполнил. Наполовину. Потому что второй половиной была Лара, колючая, хладнокровная барышня себе на уме, яркий представитель категории профессиональных солдат, вышедших в наем. Она умела работать в команде, но по натуре была явно одиночкой и совершенно этим не тяготилась. На какой ноте к ней подъехать, Файтс пока не мог придумать. Но тот факт, что наемница будет на виду, благодаря ее внезапному решению поселиться у детектива дома, Рокера радовал. А с детективом он собирался выстроить прочные рабочие отношения. Редко, когда удается найти нормального копа, который не повесит на тебя всех собак, просто чтобы выполнить план. А тут еще и коп с большим опытом и связями. Такие воротилы, как владелец Exidis Inc., с кем попало, не ручкаются, и то, что именно Юрис Ливану пришел вытаскивать его жопу, говорило о том, что за крепким, но все же недостаточно высоким званием детектива третьего ранга скрывается что-то еще. И Файтс не собирался упускать такого человека. Ему, как будущему брокеру, связи были жизненно необходимы. Конечно, некоторые плюсы детектива были одновременно его минусами. Работать с человеком, у которого принципов, что вшей на бездомном, иногда достаточно сложно. Но будем посмотреть, как говорится. Идея завербовать медика-мотылька пришла в голову Файдзу сразу, как только он оценил всю степень его неприкаянности. Рокер уже давно уяснил одну простую вещь. Заставить человека чувствовать себя должным никогда не бывает лишним. А так, с помощью этого Кагама, он одновременно решал два вопроса. Обзаводился личным и обязанным ему осведомителем на территории беса, и при этом вроде как проявлял заботу об интересах самого беса. Оставалось только правильно подать это своему партнеру. Оставив Лару штопаться, Рокер, в очередной раз прокляв лестницы, спустился со второго этажа и вышел на парковку, набрав номер рогатого брокера. Пара секунд, и Файт слышит, как вместо приветствия бес выдыхает клубы дыма в динамик. Ему даже кажется, что он чувствует запах настоящего табака, которым пропитан кабинет темнокожего брокера. «Здорово!» — преувеличенно жизнерадостно гаркает в ком Файтс. С той стороны еще раз фыркают. «Здоровее, видали, Рокер. С чем на этот раз?» «Слушай, я заметил, что у тебя нет своего дока в клубе, ведь так?» Пару мгновений тишины подсказали Файтзу, что бес явно ожидал от него совсем других слов. «Так?» «У меня тут на примете есть хороший паренек с пониманием и без крыши. Как насчет того, чтобы заселить его к нам? С тебя помещение и кое-какая техника для его врачебных штук. С меня оплата недели его проживания у тебя в клубе на этот, как его, испытательный срок». «В чем подвох?» Голос беса звучит заинтересованно. «Он мотылек из Экзидиса. Там сейчас все закрыто после вчерашнего. Но это не подвох, а скорее так, забавный факт из биографии». «Мотыльки обычно не совмещают». «Ну, этот, видимо, особенный. Медсканером пользуется и неплохо шьет раны. Впрочем, если ты считаешь что-то лишнее, то и черт бы с ним, я...» «Вези», — прерывает бес. «Остальное при личной встрече». Звонок прервался, и Файтс, оставшись неприятным послевкусием от разговора, развернулся к отелю и, сделав шаг ко входу, чуть не столкнулся с выходящей снайпершей. После легкой словесной пикировки, провожая взглядом Лару, Рокер думал, что некоторые женщины красивы в той же мере, в какой стервозны. Или наоборот. В любом случае, уходящая наемница была из той категории прекрасного пола, с которой Файтс предпочитал вообще не связываться. Однако бес сказал четко, у него есть план на этих девчонок, и за ними надо приглядеть. А работать с бесом отставная звезда рок-сцены очень хотел, даже невзирая на его косвенное участие в... Поднявшись на второй этаж, Файтс тяжело вздохнул и пошел вдоль коридора к уже знакомой двери. Не верилось ему в то, что бес мог не знать, что за груз он велел перевезти. Еще и склад тот, про который кочевница сказала, находился, конечно, не на территории беса, но очень близко к ней. И Ламберто, отвечающий как раз за тот кусок района в Санта-Муэрте, отношения к этому складу не имел. В свой второй телефонный звонок вечером он сказал только, что раньше там была автомастерская, потом ее закрыли, оборудование перепродали, а само помещение стали сдавать в аренду как склад, причем максимально легальный. И что он, Ламберто Эспозито, понятия не имеет, кто этим складом владеет и кому платит, но очень постарается выяснить. Еще он буквально слово в слово повторил вопрос Файтса детективу и, услышав неизменное «никто не поверит», витиевато выругался на испанском. «Это мой город, б***ь, коп. Мой, понимаешь? А какие-то каброн таскают по нему оружие, которого просто не должно быть. По моему дому, в моем районе. Я до сих пор не верю тебе». «Верить или нет, твое дело. Просто узнай об этом складе, что можешь, и передай Файтсу. И никому ни слова». Ответил ему тогда детектив, не меняя своей расслабленной позы и полулежа в кресле в обнимку с гитарой. Файтс видел много разных людей на своем веку, и тогда, глядя на детектива, подумал, что ему на самом деле насрать на бомбу и на все сопутствующие риски. Этот, в общем-то, неплохой мужик действительно интересовался только одним – вышибанием мозгов Генри Смитсону. После того, как Рокер утром порылся в оставленных на столе документах, он только укрепился в сложившемся мнении. Ну и что таить, полностью поддержал. Но все это подводило к одной простой мысли. Всякий, кто будет участвовать в этом деле, может стать для детектива просто инструментом для достижения цели. Инструментом Файтс быть не хотел, только равнозначным партнером. Однако ему-то на Смитсона было наплевать, а бомба... Это вчера казалось, что это проблема. А сегодня Рокер думал о том, сколько таких неизвестных и опасных штук каждый год въезжает и выезжает из этого города. С другой стороны, обдумывая то, что вчера случилось в клубе, он понимал, что это не вписывается даже в детройтские рамки нормальности. И самое неприятное, что все это тоже было как-то связано с гнусными делишками Смитсона, этого русского, чьих людей они вчера положили, и тех упырей, которые явились на банкет последними. И самым краешком в этом всем замешан бес, который эту чертову бомбу перевозил. Интересно, найдут ли детектив и кочевница что-то интересное на складе? И как бы мне об этом узнать так, ненавязчиво? Толкнув приоткрытую дверь, Файтс оглядел через порог нервно перекладывающего свои тряпки мотылька и шумно вздохнул. «Пакуй свои манатки. Поехали осматривать твой новый дом и твое новое рабочее место. Ты за эту дыру вперед заплатил?» Паренек начал шустрее шевелить своими худыми лапками, скидывая шмотки в кучу. Потом, вытащив из-под кровати какую-то сумку, начал запихивать их туда. «Да, за неделю». Наконец-то отозвался мотылек, оглядывая комнату, и схватился за какие-то подозрительного вида непрозрачные пакетики. «Долго тебе еще?» «Нет-нет, я уже почти собрался. Вот еще чуточку». Парнишка заметался между кроватью и заваленной каким-то барахлом тумбочкой, и в итоге сгреб все с нее и сыпал в сумку, с видом победителя, вжикнув застежкой. «Все. А куда мы идем?» «Вниз», — скептически оглядев прижимающего к себе сумку Кагама, ответил Рокер и, тяжело развернувшись в проходе, снова пошел к лестнице в конце коридора, даже не оглядываясь, идет ли следом за ним мотылек. «Он съезжает, возвращая плату за остаток недели». Без всяких предисловий, оперевшись локтем на узкую неудобную полку перед пластиковым окном с дыркой по центру, сообщил Файтс. «Его проблемы». Мужик по ту сторону даже головы не поднял от коммуникатора в руках. «Хочет свалить, пусть валит. Оплата не возвращается». «Что-то я не помню таких правил у других клоповников, которые ходят под Ламберто». «Малой, сколько ты заплатил?» Тихо через плечо поинтересовался у спустившегося Кагама Рокер. «280 за 7 дней». Чуть отойдя от владельца отеля, Файтс, вытащив коммуникатор, набрал Ламберта. Знакомая до оскомины мелодия прервалась буквально на втором такте, и бандитос, закончив обращенную кому-то весьма многообещающую реплику, рявкнул в конце в трубку. «Что на этот раз?» «Сущие мелочи, дружище. Твои отели не возвращают оплату, если оплатил на неделю вперед, а прожил только сутки?» «Кто такой наглый?» — не сбавляя оборотов, прорычал Ламберта. «Лет Вонстрит 17, 280 за неделю». 200 сколько? Да я ему яйца в глотку запихаю. А ну, дай этого. Нет, я ему сейчас сам позвоню». Звонок оборвался лишь для того, чтобы в этот же миг ком в руках владельца гостиницы истошно заорал. Файт с интересом и удовольствием наблюдал, как лицо мужика моментально покрывается маленькими капельками пота, стоило ему только прижать устройство к уху и вежливо ответить «слушаю». Что именно он слушал, рокер не знал. Пластик между коридором и комнатой владельца мешал услышать детали. Но лязгающий голос, общающийся на смеси уличного английского, португальского и испанского, звучал весьма недовольно. Сидящий с коммуникатором ухо за всю беседу сказал только одно «да», ровно перед завершением звонка. После чего трясущимися руками отчитал ровно 280 баксов и молча протянул их через дырку. «Забирай!» Довольно осклабившийся Файтс махнул рукой на протянутые деньги. Мотылек взял смятые купюры, пересчитал, недоверчиво покосившись на владельца гостиницы, потом сунул их в нагрудный карман своей цветастой жилетки и уставился на рокера. «А где простая человеческая благодарность? Рожу-то скорчил». «Ладно, вот за это будешь сам за такси платить, а то нашел себе доброго дядюшку». «Фу, нет». Внезапно проскочивший в голове образ, напрямую связанный с мотыльковостью Кагама, заставил рокера скривиться, сплюнуть прямо на пол, все равно хуже ему уже не будет, и, махнув рукой переминающемуся с ноги на ногу парню, выйти на улицу. «Вызывай тачку, поедем на Клей-Роуд, к бару Акапулько». «Пока мотылек...» «Доктор, надо запомнить и следить пока за этим. Я представляю его бесу в первую очередь как уникальную единицу, а не очередного же покрута. Так что оговорка может выйти мне дорого». Вызывал машину. Файтс, нащупав в кармане своей кожанки слегка помятую пачку сигарет, прикурил, недовольно поморщившись. «А, дерьмо-то какое! Не то что те трофейные из клуба, которые детективу презентовали». Он замер, не донеся сигарету до губ, а потом тихо, но душевно выругался, не обращая внимания на настороженно косящегося Кагама. «Ну, конечно! Свой-то трофей я у него дома забыл! Идиот!» «Ладно, вот будет повод заскочить к нему еще раз. Только надо будет не с пустыми руками. Налаживать связь надо. А что я могу такого наладить для него?» «Такси!» — прервал его размышление голос будущего вклада в общее с бесом дело. И Файтс, швырнув в сторону окурок, двинулся к въезжающей на парковку машине. В дороге они молчали. Файтс исподтишка изучая лицо Кагама, на котором интерес то и дело мешался с плохо скрываемой нервозностью, а иногда и страхом, пришел к выводу, что парнишка уже десяток раз успел пожалеть об их договоре и напридумывал себе всякого. «Не вибрируй, яйцами звенишь», — осклабился рокер, снисходительно посматривая на по-модельному стройного, с правильно очерченными и совершенно бесполезными мышцами в модных уличных шмотках мотылька. «Мы едем к моему партнеру. У него правильная репутация в городе. Свой клуб вот неподалеку от центра завел, и у него до сих пор нет своего дока на территории. Он, конечно, мужик жесткий, но в бизнесе иначе никак. Просто поработай там недельку, а там посмотри, как пойдет. Может, ты в клуб возвращаться не захочешь. Главное, делай свою работу хорошо и, по возможности, молча». «И ты туда же», — фыркнул мотылек, явно чуть расслабившись после проницательной речи Файдза. А потом, видимо, заметив его вопросительный взгляд, продолжил. «Эта женщина, Лара, тоже сказала что-то в таком духе». «Она стерва, но стерва умная. Дерьма не посоветует, только обольет им». Кагама на эту реплику едва слышно хмыкнул, но исходившее от него предостеричное ощущение исчезло, и оставшуюся часть пути рокер провел уже в комфортной тишине. Войдя в Акапулько, Файтс с удивлением отметил, что сегодня тут было чуть больше народа, чем в прошлые его визиты. Учитывая время, 2 часа дня, это было весьма странно. Бары на окраине оживали только вечером, и именно по этой причине в дневное время любили назначать свои встречи брокеры. Меньше народу терлось вокруг. Вторую странность рокер заметил, уже дойдя до барной стойки. На него косились. Вроде бы даже достаточно дружелюбно, но Файдзу все равно это не нравилось, потому что он не понимал причину. А хватать за грудки ближайшего посетителя и задавать ему вопросы было не лучшей идеей в баре своего делового партнера. Полирующий очередной бокал Итан отсалютовал подошедшему рокеру. Тот молча кивнул и ткнул пальцем в барный стул, смотря на Кагама. «Сядь», после чего перевел взгляд на бармена. «Любезный, а подскажи, какого хрена на меня тут пялятся?» Итан удивленно вскинул брови, чуть помедлив, мигнул синего нейролинка на дне глаз и молча указал ладонью на висящий над баром экран. Файдзу пришлось сделать шаг назад, чтобы, задрав голову, уставиться на самого себя. Его прыжок на того ряженого в костюмчик бандита, чья-то не дрогнувшая рука засняла во всех деталях. Начиная с эпичного приземления на чужую голову, которая разлетается на куски под протезом, и заканчивая выстрелом из дробовика в сторону другого противника. «Как же я хорош!» Рокер довольно ухмыльнулся, смотря на то, как в новостях раз за разом прокручивают снятые тогда еще живыми гостями клуба кадры перестрелки, в которой его бородатая морда занимает приличную часть всех материалов. Финальное фото, которое, судя по всему, ушлые журналюги вытащили с аккаунта кочевницы, выглядело так, что к нему оставалось лишь добавить какую-нибудь крутую подпись или поместить на обложку нового альбома. Хотя, пожалуй, для обложки альбома девчонок стоило бы чуть подраздеть. Не, только мелкую. Чтоб в противовес мисс загадочная задница Ларри стояла такая красивая, с декольте до пупка. Коп тут тоже вышел очень даже в духе героев старого кино. Эдакий суровый волк-одиночка без страха и упрека. Ну и я, конечно, вне конкуренции. Жаль, что кровь с морды уже стер. Было бы еще круче. Бля, надо показать Рабине. Мысль про музыкальный альбом пришла так из-под тишка, что Файдз даже некоторое время вполне серьезно прокручивал ее в голове. Пока не вспомнил, что практически разругался с Сивухой и Дробиной и решил завязать с профессиональной карьерой музыканта раз и навсегда. Настроение, птицы, взлетевшие в небеса от всеобщего внимания, рухнуло вниз, едва успев раскрыть крылья, чтобы не разбиться совсем уже дребезги. На центральном канале мэр в утро Детройта уже открыл голосование на то, как назвать вашу банду. Город веселится, корпораты бесятся, комиссар полиции дал последовательно два диаметрально противоположных интервью. В первом назвал вас преступниками и язвой на лице города, во втором гордо рассказывал об успешной операции и вешал себе на грудь достижения этого копа, который вроде как защищал с вами Экзидис. Ну и заварили вы кашу. Бармен, достав из-под стойки рокет, плеснул в него мутной зеленоватой жижи и легонько подтолкнул к Файдзу. «За счет заведения. Иду и к шефу. Он явно захочет узнать обо всем из первых рук. А этот милый мальчик, тот медик, которого я жду?» «Ну, видимо, да». Шкрябнув пальцами подбородок, Файдз подхватил бокал, опрокинул в себя горько-пряную жижу и, встряхнувшись, посмотрел на Кагама, что все это время молча сидел на указанном ему барном стуле и старался не привлекать к себе внимания. «Ага, ну тогда я его забираю. Идем, покажу, где тебе предстоит жить и работать». Итан в несколько быстрых шагов вышел из-за стойки и, подойдя к неуверенно сползшему со стула Кагама, с насмешкой похлопал его по плечу. «Да не бойся, мы ж не потрошители какие. Мы докторов уважаем». «Иди, иди», — подбодрил оглянувшегося на него медика-мотылька Файдз. «Меня б кто так подбодрил?» «Так, ладно. Долго думать смысла нет, я силен импровизацией. Так что пойду сдаваться, а там посмотрим. В конце концов, чего я вибрирую? У меня на то никаких причин нет. Если бес там чем-то вдруг недоволен будет, то это его проблемы. Надо было заранее выдать мне список ценных указаний на все случаи жизни». Стукнув пустым бокалом по стойке, Файдз решительно пошел на второй этаж, где, будучи ощупанным уже знакомыми наружу мужиками из охраны у кабинета, вошел в святая святых Акапулько. «Нагнетает, падла!» Глядя сквозь сизый дым и сигары полумрак, сияющие алым глаза брокера, подумал Файдз, чувствуя, как неуютно под этим взглядом. «И нагнетает успешно. Но нет уж, я ему такого удовольствия, как мои трясущиеся поджилки, не доставлю». «Здорово, партнер!» — как ни в чем не бывало, махнул рукой рокер и сел на стул, все так же стоящий напротив стола беса, оперевшись локтем на край столешницы. Нервно хлестнула кисточка хвоста, но брокер, затянувшись сигарой, помолчал еще несколько секунд после выдоха, прежде чем заговорил. почему, куда бы я тебя ни послал, там тут же случается какое-то дерьмо. Причем с каждым разом все масштабнее». Файтс пожал плечами. «Может, у тебя чуйка на проблемы?» Бес издал странный, едва слышный горловой звук, словно бы подавился дымом, и Рокер решил продолжить. «Не поедь я в этот корпоратский клуб, девчонок, может быть, и обнулили бы там». «Ты так думаешь? Думаешь, им бы не хватило мозгов держаться от этого всего подальше?» «Хм, ты же знаешь, что всех гостей перебили, об этом в новостях вон верещат. Проверяешь?» Файтс прищурился, впервые за день допустив мысль, что подозрения детектива о том, что бес в этой всей истории не просто косвенный участник, могут быть не такими беспочвенными. «Им бы мозгов хватило, а вот возможности бы не было. Кто был не с нами, того обнулили. Персонал вроде как попрятался в технических помещениях, а всех гостей, кроме нас, отправили на тот свет». «И кто отправил?» «Кто нападал, тот и отправил, они мне один не показывали». Чуть более резко ответил Файтс, поняв, что не знает, как ответить на этот вопрос. «Я даже, если бы захотел, не свалил бы из клуба. Эти ушлепки выход перекрыли. Так что тут вопрос стоял просто. Или мы, или они. Я выбрал нас». «Хм, а что же дамы? Где они сейчас?» «Отправились по каким-то своим делам. Мы неплохо поладили, даже выпили после клуба, в честь нашего выживания, так сказать». Вопросы беса все еще чем-то напоминали допрос, но интонации стали куда более дружелюбными. Впрочем, Файтс не собирался расслабляться. Интонации-то интонациями, но сболтнуть лишнего ему не хотелось. «Они обе нашли то, что искали?» «А что они искали?» «Так, мелко надо было поговорить с Майклом Шмидтом, это было. Ларе нужна была комната для беседы с каким-то хмырем корпоратской наружности, это тоже было». «Они мне не докладывались, но по своим наблюдениям могу сказать, что да». «Славно, славно», — пыхнул клубами дыма бес, чуть прикрыв глаза. «А этот полицейский, как он оказался с вами?» «Директива что-то там от какого-то лохматого года. Короче, это он нас сам нашел, вооружил и дал добро пострелять в плохих парней во славу нашего выживания». «Да? А почему именно вас?» «Ну, вообще он просто ко мне подошел. Рожа у меня приметная, видимо. А девчонок уже я предложил. Не бросать же их там было». «А почему он подошел ко мне? Вопрос. Потом ему как-нибудь задам». «И где же этот детектив теперь?» «Откуда я знаю, бес?» Удивленно посмотрел на брокера Файтс. «Он мне тоже не докладывается. У меня с копами вообще отношения не очень, как у любого свободного музыканта. Антикорпоративные концерты и все такое, сам понимаешь». «Ну, я формально даже нигде не соврал. Я могу только предполагать, где детектива Ливан уносит в конкретную минуту. И с копами у меня действительно отношения всегда были не очень». «Ладно, что ж, по этой ситуации у меня нет вопросов. Учитывая добавленные тобой в общую картину детали, считаю, что ты хорошо справился. Так что вот тебе небольшая награда». Глаза беса полыхнули красным чуть ярче. «И новое задание. Мне нужно заключить долгосрочный контракт на поставки с компанией «Кристальный разум». Знаком с такими?» Файтс задумался, прокручивая в голове незнакомое, но похожее на другое название. «Они как-то связаны с чистым разумом?» «Да, разошлись с ними во взглядах около 20 лет назад и откололись, организовав свою собственную, по факту, банду, но я предпочитаю называть их корпорацией, так им больше нравится». «На днях я отправлю к ним один груз в рамках разового договора. После этого тебе стоит их навестить и убедить, что я единственный достойный доверия поставщик и грузоперевозчик». «Поставщик чего?» Вытащив из кармана сигареты, Файтс прикурил и подпер голову рукой. Такие разговоры ему нравились куда больше, чем допросы, произошедшим в клубе. «Экспериментальной партии высококачественных стимуляторов от бионики». «О!» Глубоким вдохом уполовинив сигарету, Файтс задумчиво уставился на мерно постукивающий по краю стола кончик хвоста с черной кисточкой. «Значит, бес собирается поставлять очередным фанатам искусственного интеллекта контрабандные высокоактивные психостимуляторы. Звучит как целая куча денег». «Ты понимаешь всю важность предстоящих переговоров? Кристальный разум богаты и будут скупать стимуляторы ящиками. Наша задача — стать монополистами для них. Товар дефицитный, выход на него имеют всего несколько человек в городе, и оба они сотрудничают с черным рынком, который, как ты понимаешь, не рассчитан на сбыт такого товара крупными партиями. Наше предложение для разума будет уникальным, так что твоя задача — просто посветить своей приметной рожей и подтвердить, что мы настроены серьезно. Твоя новая репутация тут будет даже кстати. Понял, сделаю. Буду ждать твоей отмашки. Хоть бы даже готов ехать вместе с товаром. Обеспечить, так сказать, безопасность. Нет, вместе с товаром не надо. Товар повезет уже проверенный курьер, а ты поедешь на следующий день, когда они уже его распробуют и будут хотеть добавки. Файт согласно кивнул и, затушив сигарету в пепельнице, наполненной остатками докуренных до банта сигарет, выразительно посмотрел на молчащего беса. «Я мотылька-медика привел, его там бармен повел знакомиться с рабочим местом», — наконец первым нарушил тишину он. «Хорошо. Неделю его проживания я вычел из твоей награды за клуб. Если покажет себя хорошо, то уже я буду ему платить за то, что он тут живет и работает. Тебе есть что еще обсудить?» Алые угли глаз снова неприятно забуравили Рокера, и тот мотнул головой. «Нет». «Тогда проваливай». Массивная лапа с сигарой вальяжно махнула в сторону двери, и Файтс, слыша, как натужно скрипит колено, встал и вышел из кабинета беса. «Пойду, гляну, как устроился новоявленный доктор. Заодно спрошу, шарит ли он в имплантах и может ли что с коленом сделать. А потом...» Коммуникатор снова курлыкнул в кармане, и Рокер, достав его, с недоумением посмотрел на перечень уведомлений от банка. «Перевод в размере $325. Угу, это от беса. Списание $325 в пользу задолженности перед Exidis Inc. Чего? Откуда у меня долг в 2000 баксов? Они там охренели, что ли? Так, а это что за...» «Пополнение счета на $2325 от Exidis Inc. Аннулирование задолженности. Так, нахрен. Баланс. Сколько?» $2325. Скажите, что это не ошибка». «Так, сообщение в нашем групповом чате. Почитаем». Нервно смахнув банковские уведомления, Файтс открыл сформированный детективом чат, в котором висело только что пришедшее сообщение от Хизео Хасаши, гласящее, что, согласно распоряжению Мэтью Сертаки, все участники спасательной операции получают 10 тысяч единиц внутренней валюты клуба, а также по $2000 в личное пользование. Файтс перечитал сообщение несколько раз, прежде чем убедил себя, что это действительно не шутка. «Выходит, у меня есть 2000 баксов и еще 10 на их внутреннем счете в самом дорогом клубе города. Охренеть! Вот это я понимаю, сходил пострелять плохих парней. Такое надо отметить». Пальцы сами потянулись к иконке контакта дробины, но замерли, не коснувшись. «Так, как бы мужики ни относились к моему уходу из группы, мы друзья, почти братья. Так что отставить вот эти все сомнения для нежных и трепетных». Толстый палец уверенно ткнул в иконку вызова. «Музыкальный салон, Эл...» «Здорово, дробь! Я сегодня заскочу в гараж с пиццей и пивом. Надо обмыть удачное дельце!» — перебивает его Файтс. Дробина молчит, потом хмыкает так, что у напрягшегося уж было Рокера мигом отлегает от сердца. «Я к 10 подвалю. Прием товара сегодня». «Лады, до вечера». Настроение снова вспархивает вверх, и Файтс, сбросив вызов и задумчиво покрутив коммуникатор в руке, набирает сообщение контакту, с которым он достаточно давно не переписывался. «Дэнни Пупс, настало твое время. Предлагаю тебе закрыть свой долг и больше никогда со мной не встречаться. Найди мне всю актуальную информацию по Генри Смитсону. 10 лет назад он работал в машине Rearms, каким-то там менеджером по продажам. Скинешь инфу, и мы в расчете». Лаконичное «ок» прилетело в ответ практически сразу. И Рокер, довольно ухмыльнувшись, с кряхтением спустился по лестнице, тут же свернув в дверь, указанную барменом. «Ну что, как тебе тут?» Резко обернувшийся к нему Кагама, очевидно, расслабился, увидев Файдза, и, неопределенно поведя рукой, пожал плечами. «Оборудование не то чтобы новое, но и не совсем барахло. Лучше, чем я ожидал, честно говоря». «Итан, правда, не совсем внятно объяснил мне спектр моих обязанностей. Может, ты мне с этим поможешь?» «Завернул-то как? То ли под дурачка косит, то ли вправду не понимает. Ну ладно, помогу». «Обязанность у тебя простая. Лечить и чинить по мере возможностей местных бандитов. В основном тут ошиваются именно они. Ну и, может быть, личную охрану беса. А может, даже самого беса, если ему приспичит. Ну и наш с тобой договор еще на то, что ты латаешь меня и Лару по цене расходников. Вот, кстати, ты в имплантах шаришь?» «Ну, не во всех, но так, общее представление имею», — осторожно ответил Кагама, проходясь взглядом по привалившемуся к косяку рокеру. «Колено скрипит и люфтит понемногу. Глянешь?» Кагама вместо ответа указал открытой ладонью на здоровенное с массивным основанием кресло имплантолога. И стоило только Файдзу в нем устроиться, задрал рукав водолазки, активировал выехавший из предплечья медсканер и направил его на нижнюю часть бедра рокера, туда, где мясо соединялось с металлом. «А, у тебя просто протез? Я-то думал...» Чуть разочарованно протянул новоявленный док, и Файдз недовольно фыркнул. «Зачем мне в металлической ноге какая-то там чувствительность? Мне совершенно насрать, какое на ощупь чужое брюхо. Или голова». Он ухмыльнулся, и Кагама, чуть поджав губы, собрал медсканер обратно в руку и принялся рассматривать колено. «Ну, тут я вижу чисто механические повреждения», — наконец произнес парень. «Судя по всему, твой протез не был рассчитан на такую нагрузку. Ты деформировал капсулу распределяющей системы управления, подколенные направляющие. Коленный модуль — чудо, но цел. Впрочем, если подколенные направляющие совсем подломятся, то ты его просто раздавишь. Сколько будет стоить починка?» «Капсулу надо менять полностью, подколенные направляющие в любом автосервисе сварят, но эту проблему решит только временно. Он просто не рассчитан на то, что им будет пользоваться кто-то с твоим весом. Надо просто менять и гильзу, и весь коленный механизм на более прочный. Если чинить, то где-то 100-120 баксов. Если менять, то около 500. «Хорошо, пока чини, а через пару дней поставим все новое». Файдз довольно откинулся в кресле, но потом недоуменно посмотрел на все там же стоящего Кагама. «Чё?» «Мне нечем это чинить. Надо купить расходники, а тут есть только инструменты и набор для шитья». С кряхтением сползши с кресла, рокер перебросил своему новому личному доктору 600. «На, купи мне новое колено. Похожу пару дней уж как-нибудь так. Не робей, малой. Ты мне вон все шустро разложил. Так и с бесовыми ребятами делай». Кагама что-то пробурчал ему в спину, но вышедший из комнаты Файдз уже не расслышал, да и не особо пытался. Впереди у него была отличная пьянка с друзьями, и к ней надо было подготовиться как следует. Когда Файдз ушел, Пака сел на крутящуюся табуретку в центре операционной и еще раз огляделся. Ему до сих пор казалось, что за последние два дня все, совершенно все в его жизни пошло как-то не так и не туда. Правда, он сам не мог понять до конца, а куда именно он бы хотел, чтобы оно пошло с того момента, с той точки, которую он считал поворотной, с приказа обслужить клиента, не пользуясь модулем личности. Вроде бы он вышел из этой ситуации в плюсе. Не пришлось поступаться собственными принципами, не пришлось общаться с полицией, да и в Сол он внезапно встретил одного из тех немногих старых доэкзидисовских клиентов, который сумел оставить о себе приятные впечатления. Наверное, как раз-таки по той причине, что он был настоящим врачом и при этом вполне комфортным в общении с экси-человеком. Старый знакомый, на чье дежурство он попал, быстро и качественно обработал его ранение, скрасив неприятную процедуру интересной беседой. Так Пако узнал, что для всех заинтересованных клиентов соловцы проводят мелкие групповые и, главное, бесплатные курсы на случай разных стрессовых ситуаций – первая помощь, родовспоможение, передозировка наркотиками, передозировка алкоголем. И сертификат за каждый курс давали. Мелочь, а приятно. Потом это выбивающая почву из-под ног новость о том, что весь социально ориентированный персонал временно расселяют из клуба в связи с необходимостью реконструкции и переоборудования некоторых помещений, согласно новым стандартам безопасности. Дали денег, не то чтобы много, но ведь могли вообще ничего не давать. Мотыльков, желающих работать в Экзидисе, было множество. И тут Пака понял, как он отвык за эту пару лет от жизни в трущобах и как глупо было соваться сюда в одиночку. Но уже было поздно. Он сидел в какой-то дыре, заплатив за нее на неделю вперед и потратив на это половину выданного бюджета. А еще надо было на что-то есть, чем-то платить за проезд на такси, потому как шататься по этим улицам до автобусной остановки он категорически отказывался. И тут появляется Файтс, и весь такой дружелюбный предлагает помощь. Почти прекрасный принц, почти на коне. Только с пузом, лысый и без коня. Даже без мотоцикла, хотя такую тушу, наверное, не всякий смог бы увезти. А потом, спустя пару часов, когда он уже согласился, приехал сюда и за него обо всем договорились, ему приходит бонус в $2000. И все эти договоренности кажутся уже совершенно ненужными, но он уже здесь. Совершенно один, в баре какого-то дельца по прозвищу Бес, на территории банды Санта-Муэрте. И так просто отсюда уехать, наплевав на все, нельзя. Кстати, кажется, тот молодой мужчина, который участвовал в заварушке по спасению господина Сертаки, тоже был из этой банды. По крайней мере, вряд ли кто-то бы стал просто так нацеплять жилетку с их символикой в публичное место. Может, он по счастливой случайности тут? Было бы неплохо увидеть хоть одно знакомое лицо. Крутанувшись на стуле, Пако встал и, отряхнув одежду от несуществующей пыли, решительно взялся за дверную ручку. И замер. «Вот чего я боюсь? Я ж сам вырос вот в таком вот говне. Среди всех этих бандитов, наркош, торговцев этой самой наркотой. Да я даже сам ей торговал и весьма успешно. Что ж меня так трясет-то?» Отпустив ручку двери, парень посмотрел на нее с такой злостью, словно это она виновата в его неуверенности. «А ну, соберись, соберись, тряпка! Ты такой же, как они. Ну, разве что в дизайнерских шмотках, но никто из них этого даже не поймет. Вперед! Как ты можешь мечтать о том, что у тебя будет собственное дело и подчиненные, если не можешь сейчас просто сжать булки и выйти в этот чертов клуб?» Резко распахнув дверь, Пака вышел из комнаты, и на него никто не смотрел. Дышать сразу стало как-то легче, и потому, уже более спокойным жестом прикрыв за собой вход во врачебный кабинет, он отправился к сердцу любого бара, к барной стойке, за которой стоял Итан. Дожидаясь, пока бармен разольет какое-то радужное пойло по шотам и отправит его на встречу с клиентами, Пака изучал ассортимент бутылок за его спиной и понял, что половина вызывает у него смутное ощущение, что с ними что-то не так, а другую половину он просто не узнает. «Так, пожалуй, я ничего не буду тут пить. И, наверное, есть тоже. Интересно, что тут из доставки возят? Так, надо сделать простое и доброжелательное лицо и как следует заобщаться с барменом. О, а вот он и освободился». «Ага, решил осмотреться. Что будешь пить?» Итан эффектным, даже на придирчивый взгляд Пако жестом, вернул бутылки, из которых только что разливал пойло, на полку за спиной и оперся локтем на стойку напротив. «Ой, нет, я пить не буду, точно не сегодня. Знаешь, первый день, все такое. По закону подлости стоит только рюмку намахнуть, и обязательно сразу кого-то принесет». «Это верно». Бармен отвлекся на пару минут, раздав новоприбывшим гостям пиво, и вместе с Пако окинул постепенно заполняющийся зал взглядом. «Сегодня будет много народу. Кажется, горячие парни собираются что-то праздновать у нас». «А это разве странно?» «Ну, нет. Просто чаще всего они делают это в каком-нибудь своем заведении. Но это очень хорошо. Ни один праздник почитателей Святой Смерти не обходится без кучи алкоголя и пары разбитых рож. Так что мы оба будем обеспечены работой. Если ты, конечно, готов работать уже сегодня. Первый день и все такое». Итан усмехнулся. «Всякое может быть. Ты суеверный?» «Нет, пожалуй, не суеверный. И если подвернется возможность поработать, то я ее упускать не буду». Подумав пару мгновений, уверенно ответил Пака. «Вот и славно. А то меня изрядно задолбало собирать ассорти из пальцев и ушей по пакетам. Они еще после разборок не всегда их забирают, а я постоянно забываю выкинуть из холодильника, и повар потом орет. Короче, хорошо, что у нас теперь есть собственный док. Буду сразу к тебе отправлять, вместе с оторванными частями тела. Маркером подписывать, чтоб не перепутали?» «Кого?» Пока аж потерялся от описанной барменом картины, представив себе, как к нему вереницей тянутся люди, сжимая в руках грипперы собственными пальцами. «Расслабься, я шучу», — ухмыльнулся бармен. «По большей части». «О, погоди». Глаза Итана полыхнули синим. Огонек пробежал, словно эквалайзер, слева направо, а потом он, удивленно вскинув брови, перевел взгляд на Паку. «Парни передали, что тебя шеф зовет. Вон, в конце зала лестница на второй этаж. Шевели ножками, он у нас ждать не любит». «А зачем?» — облизнул разом пересохшие губы Пака, но бармен пожал плечами. «Ладно». На негнущихся ногах Пака доковылял до лестницы, кое-как взобрался по ней на второй этаж и остановился под пристальными взглядами двух охранников. «Оружие, наркотики?» «Ничего нет». «Ну вот, опять!» — деланно вздохнул один из них. Потом оба охранника коротко хохотнули, и Пака криво улыбнулся. «Да не трясись ты!» — почти по-доброму сказал тот, что стоял с левой стороны, пока правый быстро и профессионально ощупал Пака на предмет чего-то лишнего. Босс по делу вызывает. Когда он зол, это совсем иначе происходит. «Чисто, иди», — отступил второй, и мотылек, вздохнув, шагнул в кабинет, пройдя через автоматически отъехавшую в сторону дверь. «Теперь понятно, почему его зовут бесом», — подумал он, бросив быстрый взгляд на сидящего за столом чернокожего мужчину и тут же опустив глаза в пол. «Внушительно выглядит и достаточно необычно для наших краев. Вроде бы модификации под животное уже давно вышли из моды». «Итак, Кагама, или лучше называть тебя Паком, как тебе комфортнее?» Вот так одной фразой он сразу показал, кто тут босс. «Нашел на меня все, наверное, за пару минут», — уныло подумал Пака, но, подняв на дельца глаза, вслух сказал. «В рамках наших взаимоотношений мне будет комфортнее, если вы будете называть меня мистер Араи». Бес уставился на него так, словно увидел в первый раз, а потом расхохотался. «Ну что ж, мистер Араи, мне нравятся люди, которые знают себе цену. Пусть будет так. Ко мне вы можете обращаться, соответственно, мистер Бес». Он замолчал и Пака кивнул, найдя в себе силы не отводить взгляда от лица брокера и стараясь смотреть куда-то в широкий лоб. «Хорошо, сразу к делу. У меня тут в активах появился клуб на окраине делового квартала, Санто-Доминго. Я уже заменил в нем часть персонала, но остался вопрос с девочками и мальчиками. Учитывая некоторый ваш опыт, мистер Араи, может быть, вы сможете порекомендовать кого-то на такое неплохое местечко?» «Мне надо подумать», — неуверенно ответил Пака, и бес, взяв медленно тлеющую в пепельнице сигарету, демонстративно посмотрел на настенные часы и кивнул. «Думаете, минуты три вам хватит?» «Вот сука рогатая, это что, проверка какая-то? Или что? Я ему сутенер, что ли? А если я никого не порекомендую, то что тогда?» «Срань, какая же срань? Так, из Экзидиса нет никого смысла даже рассматривать. Никто оттуда не пойдет в какой-то другой клуб. Значит, надо кого-то с улицы. А я со всеми отношения порвал. Кто мне может в этом помочь? Мадонна может в этом помочь. Но тут мне в посредника играть не стоит. Надо просто их познакомить, а там мой ангел-хранитель сама справится. И не таких укращала. У меня не осталось знакомых, которых я мог бы порекомендовать, но я знаю одну женщину, весьма достойную и имеющую связи в этих кругах. Возможно, она сможет помочь в этом вопросе, если условия для этих мальчиков и девочек будут приемлемыми». Взвешивая каждое слово, проговорил Пака и мысленно выдохнул с облегчением, увидев на лице беса интерес. «И какой бордель она держит?» «О, нет-нет, она не держит бордель, и я бы, честно, не рекомендовал называть ее сутенершей или как-то подобным образом. Она просто имеет определенный авторитет, заслуженный авторитет среди уличных работников, скажем так, и порекомендует надежных сотрудников. Но только если вы со своей стороны предложите достойные условия, это все будет лучше обсудить с ней лично». Бес продолжал сверлить его взглядом до самого последнего слова, а потом, прикрыв глаза, потер подбородок, дав Пака возможность перевести дух. «Что ж, вы меня заинтриговали, мистер Араи. Как с ней связаться?» «Если вы не против, я бы мог пригласить ее сюда и познакомить вас. Ей тут наверняка понравится. Мадонна всегда любила шумные вечеринки и горячих мужчин. И мы, наконец, повидаемся. Божечки, я так по ней соскучился, и мне столько надо ей рассказать». «Хорошо. Сообщите мне, когда ваша подруга прибудет. Как вы устроились на новом месте?» Бес задавал этот вопрос словно бы из вежливости, но почему-то Пак оказалось, что этот человек вряд ли склонен к пустым разговорам, так что следовало отвечать осмотрительно. «Операционная часть неплоха, лучше, чем я ожидал, это очень приятно. Думаю, впоследствии мы могли бы что-то улучшить, но для начала есть все необходимое. Жилая часть уютная». Быстро подобрал Пака подходящее слово для описания маленькой, но чистенькой комнатушки за операционной, в которой стояла большая, накрытая цветастым пледом кровать, маленький шкаф с зеркальной дверцей, стол и стул. «Славно, славно. Что ж, как говорится, приятного вечера и добро пожаловать в Акапулько. Я вас больше не задерживаю». Бес еще заканчивал говорить последнее слово, а Пака уже вставал. «Доброго вечера». Попятившись, мотылек задом выскочил в открывшуюся и тут же закрывшуюся за ним дверь и глубоко вдохнул. Гости Акапулько больше не казались ему страшными, а охранники у входа в кабинет дельца и вовсе напомнили родных экзидисных мордоворотов. Самый страшный человек в клубе только что называл его «мистер Араи», и Пака до сих пор не мог понять, как у него самого хватило наглости вообще такое заявить брокеру в лицо. Но все вышло отлично, и теперь дело было за малым — пригласить в бар Мадонну. Вытащив коммуникатор из кармана, Пако набрал заученный наизусть цифробуквенный номер и, уже открывая дверь в свой кабинет, услышал бархатистое контральто. «Я тоже соскучилась, Сахарок. Как твои дела?» «Милая, я тебе все-все расскажу, но прямо сейчас я жду тебя в баре Капулька в твоем самом эффектном деловом костюме». «Хорошо, я буду через 30-40 минут». Мадонна отключается, а Пако, испытывая странную, но приятную уверенность, что этот вечер в кои-то веки пройдет прекрасно, закрывает за собой дверь в кабинет и идет разбирать вещи. Мадонна должна видеть, что он хорошо устроился и даже кое-чего достиг вне своей, так сказать, основной специальности.